Глава первая. «Она вот-вот придет», — услышал я хмурый мужской голос. «Коля, может, не надо? Как-нибудь выкрутимся», — ответил ему жалобный женский. Открыв глаза, увидел дощатый и небеленый потолок. «Как ты выкрутишься? Половину урожая с пырыньей побила. Либо умрем с голоду все, либо отдадим ей девку. Да и что она нам? Совсем бестолковая, да еще и рыжая. Такую замуж никто не возьмет. Лишний рот», — грубо ответил мужской голос. Женщина заплакала. Я повернул голову, взгляд упал на стоящую на деревянной полке икону в обрамлении белых не то полотенец, не то тряпичных салфеток. По обе стороны от иконы горели свечи. Красный угол. Даже в 2022 году в нашей деревне у многих такой был. Окинув взором бревенчатые стены, обратил внимание на сидящих на лавке людей. Мужчина был одет в длинную белую рубаху и какие-то старинного фасона, похожие на домотканные штаны. На ногах у обоих красовались лапти. Женщина в черном платке, белой рубахе с широкими рукавами до локтя и желто-красной длинной юбки, подол которой почти достигал лаптей. Она тихонько плакала, уткнув лицо в ладони. «Нет, так в наше время по дому люди не ходят. А значит, я сплю. Занятно. Раньше я никогда не ощущал голода во сне. Но все бывает впервые, верно?» Повернув голову, увидел лежащую рядом со мной пару детей лет 7-10. Мальчики, приподнявшись, понял, что мы лежим на огромной русской печи. Краем глаза заметил свои тонкие босые ноги, выглядывающие из-под подола белой ночнушки. Но метаморфоза тела во сне не редкость. Главное — не смотреть на руки, иначе проснешься. Раздался стук в дверь. Мужчина тяжело вздохнул, перекрестился на красный угол, трижды плюнул через левое плечо и открыл дверь. Пригнувшись, чтобы не удариться широкополой остроконечной шляпой о притолоку, в избу вошла высокая, одетая в длинную мантию женщина. Из-под шляпы на плечи спадали шикарные густые рыжие волосы. Она выпрямилась в полный рост и окинула взглядом жилище, остановившись на мне. На точенном, гладком лице выделялись ярко-зеленые глаза. На вид женщине было едва за 20. «Это?» — тихо спросила она, продолжая пялиться на меня. «Это?» — буркнул мужик, опустив взгляд в пол. «Подходит. Во дворе подожду. Душно». Так же тихо сказала она, покосилась на красный угол и покинула дом. Сидящая на скамье женщина завыла белугой, подбежала ко мне, подняла на руки и крепко прижала к себе. «Марфа!» — сквозь зубы процедил мужик. «Нельзя заставлять ее ждать». «Все из-за того, что этот ваш сход решил не платить магу земли!» Рыкнула на него женщина, за что немедленно получила кулаком по лицу, уронив меня на пол. «Странно. Разве во сне бывает больно?» Женщина шмыгнула носом и поползла к иконе, шепча себе под нос «Отче наш» и перемежая молитву всхлипами и подвываниями. «Да успокойся ты, окаянная!» — зарычал мужик и сильно дернул меня за руку. «Снова больно?» Очень странный сон. Впрочем, может, в этот момент у спящего в кровати меня заныл сустав? При непрошенной помощи мужика я встал босыми ногами на холодный деревянный пол. Мужик, не глядя на меня, схватил за подол мою ночнушку и потянул вверх. Не став сопротивляться, я поднял руки, и рубаха снялась. Заметил, что под ней на мне одета какая-то серая, заменяющая трусы тряпка. А грудь-то у меня явно девичья, хоть и практически плоская. На это явно указывал размер и форма сосков. Ни разу не снилось, что я женщина. Все интересней и интересней. «Коля! А как она по улице пойдет? Срам какой!» «Молчи, баба! Не наша забота. Пусть ведьма и думает, а рубаха хорошая, пригодится еще. Брось!» — рыкнул он на женщину, которая доставала из-под лавки пару лаптей. «Пусть радуется, что хоть исподние оставили!» Мужик наконец-то посмотрел на меня. С удивлением заметил на его лице гримасу отвращения. Схватив за руку, он потащил меня к выходу. Выйдя в дверь, прошли через небольшие, заставленные горшками и ведрами сени, он открыл следующую. «Пошла, чертовка!» — буркнул он, вытолкнув меня из дома. Не удержав равновесия, я пролетел через пару ступенек деревянного крыльца и упал на землю, больно ударившись коленкой. Чем ты старше, тем больше болят суставы. Встав, увидел на фоне звездного неба силуэт гостя. Понял, что на улице холодно. Не минус, конечно, но ходить босиком и голышом точно не стоит. Впрочем, какая разница? Однажды мне снилось, как я босиком гуляю по снегу, и ничего, даже не простыл. «Всегда одно и то же», — вздохнула женщина. «Одежды у меня с собой нет, так что выпей это». В свете луны блеснула наполненная какой-то жидкостью небольшая склянка. «Где-то на 100 миллилитров», — машинально отметил я. «Почему бы и не выпить?» Вытащив из склянки деревянную пробку, вылил содержимое в рот. Мята и что-то фруктовое. Вкусно. По телу растеклось блаженное тепло, холод перестал ощущаться. «Спасибо», — поблагодарил я тонким, не своим девичьим голосом. Удивляться не стал. Во сне и не такое бывает. «Идем», — сказала она. Двигаясь за женщиной, глазел по сторонам. Света луны и звезд вполне хватало, чтобы рассмотреть деревянные приземистые бревенчатые избы. Никаких спутниковых тарелок, максимум резные фигуры на крышах. Никаких фонарей и проводов. Уверен, тут и газа нет. Картинки остро не хватало собачьего лая, но, насколько я понял, урожай побило с парыньей и наступил голод. Кто будет кормить собаку в голодные времена? А еще из-за неурожая глава семьи отдал дочь меня какой-то женщине. Грустная история, но я его не виню. Жизнь в старые времена была намного сложнее, чем в благословенном 21 веке. Кстати, судя по волшебной шляпе и словам мужика, эта женщина — ведьма. Интересно, она собирается мной поужинать? Женщина остановилась, щелкнула пальцами, и перед нами появилось что-то вроде бочки с торчащим из нее черенком. Далее, подобрав подол мантии, залезла в бочку, оказавшуюся ей чуть ниже пояса. Взявшись за черенок, подняла руку с ним вверх, и я понял, что она держит метлу. «Залезай», — приказала она мне. Я залез. Точно, это ступа. В такой по канону летает Баба-Яга. «А вы Баба-Яга?» — спросил я. Женщина дернулась, свободной рукой больно схватила меня за плечо, наклонилась к лицу. «Никогда, слышишь? Никогда не смей меня так называть!» «Извините», — пробормотал я. Вот же ее проняло. Она махнула метлой и ступа набрала высоту. Ощущение, как будто поднимаешься на лифте. Мне не было страшно, во сне часто летают. Свесив голову вниз, глазел на темные пятна лесов и полей, периодически перемежаемые отражающими луну и звезды реками и озерами. Жаль, что на дворе ночь. Картина получилась бы гораздо более впечатляющей. Через какое-то время ступа остановилась, женщина махнула метлой, и мы спустились. Ступа с вертикальным взлетом — это удобно. Приземлились на небольшой поляне, окруженной темными силуэтами деревьев. «Вылезай», — велела моя провожатая. Не заставив себя уговаривать, покинул ступу, следом ее покинула она. Что-то буркнув, сделал руками какой-то сложный жест, и в нескольких шагах от меня материализовался дом формата изба. Окна засветились, и я смог рассмотреть поросшие мхом бревна, колодец неподалеку и резное крылечко. Лубочно выглядит. «Пошли». Она взяла меня за руку и повела в дом. Сини не было, входная дверь открывалась во что-то типа кладовой. Стены были увешаны пучками трав, лишь малая часть которых была мне знакома. Ромашка, зверобой, мать и мачеха. Травы наполняли воздух очень приятным ароматом. Пройдя в следующую дверь, мы попали в коридор, из которого вели 4 дверных проема. Проходя мимо, заглянул в одну из комнат и увидел полноценную лабораторию, которую так и хотелось назвать алхимической. Колбы, трубки, перегонные кубы, солидных размеров очаг, рядом с которым стояло несколько разных размеров котлов. То, что снаружи изба выглядела несоизмеримо меньше, чем изнутри, меня совсем не смутило. Во сне не такое бывает. Остальные двери были закрыты. Женщина подвела меня к дальней правой. «Запоминай», — строго велела она и ногтем указательного пальца левой руки провела по двери так, словно хотела нарисовать букву «Б». Запомнить такое нетрудно. Раздался хруст, женщина кивнула и провела меня внутрь уютной просторной комнаты, в которой стоял покрытый белой скатертью стол. На нем ваза с незнакомыми желтыми цветами, у стола одинокий стул. Под окном стояла широкая деревянная двуспальная кровать с резной спинкой, застеленная пестрым лоскутным одеялом. Напротив — стоящего у камина массивное кожаное кресло. У дальней стены стоял огромный резной деревянный шкаф. «Ложись», — приказала женщина. Я обрадовался, потому что мне уже очень давно не снились эротические сны, а этот еще и удивительно реалистичен. Я послушно лег прямо поверх покрывала. «По-хорошему, мне бы следовало несколько лет обучать тебя ремеслу, но ты даже не представляешь, сколько лет я ждала подходящую преемницу. Знак ты запомнила, он открывает все двери в этом доме». Она сняла свою волшебную шляпу, положила на стол, тряхнув роскошной рыжей гривой. «Не переживай, у меня было много времени, поэтому я написала для тебя отличные учебники. Читать тебя научит дар, который я сейчас передам». Она положила ладонь мне на лоб. «Постарайся быть достойной ведьмой». Тело пронзило разряд боли, и я отключился. Ну и сон. Открыв глаза, с удивлением увидел незнакомый бревенчатый потолок. Поднес руки к глазам. Не мои. Тонкие и загорелые. Общими остались только мозоли. Еще сплю? Окинул взглядом освещенную дневным светом из окна комнату. Из вчерашнего сна. Вчерашнего ли? Откинув укрывающее меня одеяло, осмотрел тело. Тело худой девочки-подростка. Коленки красовались застарелыми синяками. Видимо, папаша регулярно ставил бедную девочку на колени. Так, стоп, какой еще папаша? Какая бедная девочка? Изо всех сил ущипнул себя за бедро и заорал от боли. Какой тут к черту сон? Вскочив с кровати, побежал к двери и дернул ручку. Та не поддалась. Стоп, куда? Ух, без паники, Степан Тимофеевич. Разберемся. Вернувшись к столу, заметил лежащее на нем ручное зеркальце. Посмотрелся на меня испуганными, широко распахнутыми, ярко-зелеными глазищами смотрела скуластая, тонкогубая девочка лет 14. Загар почти скрывал покрывающие впалые щеки и аккуратный носик веснушки. Зеркало выпало из моих трясущихся рук. Но, к счастью, не разбилось. К счастью? Какое уж тут счастье! Я либо сошел с ума, либо умер и переродился. Я заплакал. А дети? Внуки? Пациенты? А так ли это плохо? Вариант с сумасшествием отметаем. У меня с психикой проблем никогда не было. Дети? Ну, плакать будут, само собой, и внуки будут... Эх, жаль, не попрощался перед смертью. А дальше... Дальше жизнь продолжится. Дедушка был стар, всем бы так пожить. Да и жизнь была без ложной скромности достойная. А еще, я ведь не один такой, верно? В смысле, перерожденный. Это же прекрасно. Теперь я твердо знаю, что совсем мои близкие не умрут никогда. Да и я сам. И все вокруг. Прощай, экзистенциальный кризис. Я засмеялся и закружился по комнате. Какой человек не боится смерти? Последние годы я смирился с мыслью, что конец может наступить в любой момент. Как и положено уважающему себя врачу, я был атеистом. Но в глубине души продолжал лелеять надежду, что там будет что-то еще. Получается, не зря надеялся. Только вот перерождение какое-то странное. Я в девочку-подростка, но с полностью сохранившейся памятью о прошлой жизни. Так, вспоминай. Ведьма, знаки, дар, боль. Ведьма передала мне дар. Я теперь тоже ведьма, а она сама. Говорила, что не станет меня учить, потому что устала. Рассеянно поднял с пола зеркало, вернул на стол и увидел записку. Совсем не обратил на нее внимания раньше, схватившись за зеркало. Это потому, что я теперь девочка? Меня пробрал истеричный смех. Из глаз хлынули слезы. Немного успокоившись, обмотал узенькие плечи одеялом. В избушке было прохладно. Так, записка. В играх мне нравилось читать записки. «Прости, что оставила тебя одну, но за 4 с небольшим сотни лет жизни мое терпение иссякло. Сколько? 400. Это вот та девушка, которой на вид не больше 20? Отныне ты носительница моего дара. Ты одна из 13 ведьм Империи. Знаю, ты напугана и растеряна, но бояться не надо. Запомни, теперь ты сильна. Даже без знаний и навыков дар делает тебя очень опасной. Так что тебе ничего не угрожает. На этом моменте в записке была неплохо нарисована демонстрирующая бицепс Кавайна, большеголовая анимешная ведьма. Насколько же моей предшественнице было скучно. Неужели аниме проникло и в этот мир? Кстати, мать моего тела что-то говорила о магах Земли. Кроме ведьм есть еще и стихийные маги, а комплект полный? В смысле земля, вода, огонь и воздух? Все маги специализируются на одной стихии или есть универсалы? Хо-хо! Годами напитываемый фэнтезятиной мозг начал работать. А я, получается, силен со старта. Отлично. Не особо-то хочется прокачиваться на крысах. А вот прокачка, судя по всему, тут через освоение написанных ведьмой учебников. Зуны. Знания, умения, навыки. Наши все. А еще я одна из 13 ведьм Империи. Редкость получается. Редкий класс всегда лучше обычного, а жить в настоящей империи — это круто. Я долго ждала твоего появления. Видишь ли, ведьма не может умереть, не передав дар. Конечно, теоретически можно передать его любой женщине, но я слишком к нему привязалась, чтобы передать той, кто не сможет раскрыть весь его потенциал. Но недостаточно ценишь, чтобы уделить пару часов на нормальное введение в лор? Ты подходишь идеально. Спасибо. Так вот, ведьма с даром не стареет и не может умереть своей смертью. Дар подпитывает нас, в свою очередь, получая энергию от окружающего мира. Не верь тем страшным сказкам, которые рассказывала твоя мать. Ведьмы не зло. Ведьма — такая же неотъемлемая часть мироздания, как сама жизнь. Именно поэтому мир настолько привязан к нам, что ведьм нельзя уничтожить. Если одна из 13 погибнет, дар найдет себе новый сосуд, породив на месте гибели старого чудовищного размера катаклизм. Люди не станут нападать на тебя первыми, но если нападешь ты, лучше найди хорошую причину, потому что с карательным отрядом Святой Инквизиции тебе пока не справиться. Катаклизм уничтожит все живое вокруг тебя, включая несколько лежащих рядом деревень. Но церковники легко пойдут на эту жертву. Ведьм боятся и ненавидят, вынужденно терпят, потому что не могут истребить, но если ведьма серьезно нарушает имперские законы, ее уничтожают любой ценой. Так, получается, я теперь что-то вроде клопа, давить которого сильно не хочется, но если придется. А еще я, похоже, могу не есть и не пить. Ощущавшийся вчера во сне голод исчез. Я забеспокоился, а технически-то питаться я могу, вкуса ради. Зачем жить 400 лет, если питаешься одной маной? Вчера я тебя не покормила, извини за это, но кое-что можешь найти в комнате напротив. Там у меня, а теперь у тебя кухня. Если не кушать, не умрешь, но будешь терять вес и станешь некрасивой. И ты, хоть и молода, и останешься такой столько, сколько захочешь, но вполне милая. Только нужно немного набрать вес. После этого, снявшего камень с души абзаца мама-ведьма, нарисовала анимешную ведьмочку, вгрызающуюся в куриную ножку. То есть я останусь девочкой-подростком, пока не передам дар кому-то еще. Грустно. Я бы не отказался стать красоткой типа моей предшественницы. Зачем? Для себя. Стоп. Я совсем забыл о самом главном. Стянув с себя местные панталоны, завороженно уставился на первичные половые признаки. Это же...